Глава 16. Созданная мной арена ближе к концу лета стала приобретать все большую популярность. То ли дело было в том, что прошло достаточно времени, чтобы успеть присмотреться к новому развлечению, то ли в том, что большинство людей возвращались из отпусков, но главное было в том, что это начинание стало наконец-то приносить вполне неплохой доход. Тут даже дело не в том, что самих людей, участвующих в сражениях с демонами, стало больше, сколько в том, что под руководством Сергея тут создался свой собственный турнир и рейтинг участников. В учет брались как отдельные комнаты с конкретными видами демонов, так и скоростное прохождение сразу групп арен, объединяющих демонов по различным критериям. Сразу было видно, что мой брат к этому процессу подошел творчески и пытался добавить разнообразие в проходящие в этом месте бои. Мне же оставалось радоваться, что созданные мной печати и стержни якоря были рассчитаны и на большие нагрузки. И все же подобные вещи означали, что лучше бы пройтись по подвальным помещениям, где установлены все основные печати призыва, и увеличить их емкость, а то чувствую, что количество в рейтинговых сражениях может стать намного больше. Да и Сергей как-то обмолвился о проведении нескольких сезонов, по результатам которых у лидеров рейтинга будут проводиться награждения. Причем о стоимости подобных призов можно было не беспокоиться, так как они, по сути, были результатом оплаты самих лидеров, которые приносили на арену все больше денег, чтобы иметь возможность побить рекорды своих соперников. Ну а сами сезоны позволят постоянно обновлять рейтинг без того, чтобы в самом верху держались только лидеры, до которых невозможно добраться, но и самим лидерам придется прилагать усилия, чтобы вновь оказаться вверху. «А вот и ты», — перехватил меня на выходе из подвала Сергей. Возможно, он бы и туда пошел, но вот только я навесил на него столько различных степеней защиты, чтобы никто не мог вмешаться в работу моих комплексов печатей, что в подвал имел доступ только я, ну или мои кровные родственники, коими будут мои дети. До сих пор поверить не могу, что скоро моя жизнь вновь изменится. «Неужели ты ждал меня тут?» — улыбнулся я своему родственнику. «Но надо же мне отчитаться о проделанной работе», — развел он руками, ответно улыбнувшись. «Как будто это и так не видно. Мы как раз проходили один из коридоров, где находились арены для сражения с самыми опасными демонами. И вот за проходящими на них боями следили целые толпы команд поддержки. Уже третий раз эта команда пытается пробиться в десятку лучших», — указал на один из экранов Сергей. На нем транслировалась информация о команде участников, которые пытались преодолеть сложность выбранной арены. Испытание было непростым, как минимум из-за того, что демоном тут был металлический голем, который мог принимать на себя довольно сильные удары и даже не защищаться от них. Но ведь и сам он не будет стоять на месте, и поэтому команде, состоящей из трех магов, приходилось постоянно двигаться и пытаться подловить демона в расставленные ловушки. Пока лишь получалось, что он их как танк проходил насквозь. Настолько всем понравилось участвовать в подобном, я все еще был удивлен настолько большим ажиотажем от этого мероприятия. «Ты просто не представляешь, насколько современным магам не хватает адреналина», — рассмеялся брат. «А уж когда есть еще и возможность показать себя перед другими, поверь мне, если бы не создаваемый образ старшим поколением, то и они бы могли поучаствовать в подобных развлечениях. Да и более возрастные маги редко когда уделяют время должной отработке боевых навыков, чтобы действительно показать хороший результат на фоне так и рвущей на вершину молодежи. И, кстати, спасибо тебе за Сэма. Без него бы развернуть всю эту стриминговую систему просто не получилось бы. А уж сколько раз нас пытались взломать», — махнул рукой. «Странно, а мне он о подобном не говорил», — хмыкнул я, и мы продолжили наш путь, поднимаясь все выше по направлению к кабинету брата. «В отчетах это по-любому где-то домелькало. Наверное, просто не посчитал это настолько важным, чтобы сказать об этом лично», — пожал плечами Сергей. «В любом случае, это направление стремительно развивается, и уже несколько раз мне поступали запросы на создание арены в других городах. Пока я отвечал, что об этом рано говорить. «Правильно», — кивнул я. «Я и не собирался создавать подобное место где-либо еще. Тут мы хотя бы можем все контролировать силами рода, а там неизвестно, что может произойти. И тогда нашему же роду разгребать последствия. Не говоря уж о том, что могут учинить демоны». «Жаль, конечно», — вздохнул брат. Похоже, он уже начал строить планы насчет увеличения возможностей проведения сражений с демонами за счет увеличения охвата аудитории, ну или что-то вроде того. Значит, будем думать, как расширить возможности на уже имеющейся площадке. «Уверен, что ты с этим справишься», — похлопал я его по плечу. «Как думаешь, насколько подобное вообще будет интересно людям?» «Ты бы знал, сколько молодежь тратит на различные игры, особенно рейтинговые», — покачал головой Сергей. «То тогда подобных вопросов у тебя не было. Это же, по сути, возможность не только продемонстрировать свои магические навыки, но и стать популярнее. У нас же интерес не ослабевает даже на самые простые арены. Все же одно дело победить виртуального противника, а другое — суметь завалить самого настоящего демона». «И знаешь, что интересно? Среди участников много девушек, которые ничем не уступают парням. Даже страшно представить, что ждет супругов столь боевых волшебниц», — рассмеялся он. «Получается, мы заняли нишу, на которой еще никого не было», — хмыкнул я. «Ну, без раскрутки с моей стороны и твоих подвязок в верхах», — указал Сергей наверх. «Подобное вряд ли бы получилось реализовать». Все же демоны раньше представлялись куда более опасными существами. Да и многие рода даже рады были появлению такой возможности провести свое молодое поколение через боевое крещение. Все же полностью контролируемая обстановка для этого позволяет повысить процент их выживаемости. Свободные земли были единственной альтернативой подобному ритуалу. Так что теперь у нас добавилось несколько спонсоров, которые купили что-то вроде постоянного абонемента. К этому моменту мы уже поднялись наверх и вошли в кабинет Сергея, который тот обставил на свой вкус. Так что наличию ледяных статуй, которые не таяли, даже не стоило удивляться. Очень интересный намек на собственные силы хозяина этого места и дополнительный материал в случае каких-то осложнений. Последнее было понятно любому магу, который бы сюда вошел. Так что в случае каких-либо проблем, это был неплохой аргумент вести беседу максимально вежливо. Да и братец мой, несмотря на возраст, был довольно сильным магом. К сожалению, порой без вот такой показной демонстрации силы не все среди аристократов готовы идти на примирение сторон. Да и не удивлюсь, что находились индивидуумы, которые хотели бы выбить для себя более хорошие условия по сравнению с остальными. Но вот только они у нас были равны для всех, главное плати. «Не думал, чтобы сделать некоторые сезоны бесплатными для участников?» — спросил я, усаживаясь в кресло напротив Сергея, который любезно предоставил коньяк из собственной коллекции. Обживается он на этом месте, сразу видно. Впрочем, Сергею всегда не хватало подобного размаха дела, чтобы продемонстрировать все свои возможности. Да и я его не слишком-то пытался чем-то ограничивать, так как успех этого действия отражался не только на благосостоянии его собственной семьи, но и рода в целом. Удобно, когда самый ответственный работник и сам заинтересован в том, чтобы все шло как надо и не возникало никаких проблем. «Только для тех, кто не может потянуть наши цены», — улыбнулся брат. «Если уж кому-то из простолюдинов захочется попытать свои силы, то арена готова предоставить ему несколько бесплатных попыток. А дальше уже все зависит от его удачи. Ну и раз в 3 месяца можно снова повторить такие бесплатные попытки. Вообще, у меня больше 10 различных сценариев, как можно привлечь разные слои населения и в том числе силовые структуры, которым бы не помешала отработка действий с живым противником, а не манекенами, которые и двигаться-то не могут. Демоны в этом плане универсальный противник, которого не жалко. И все же они способны испытывать боль. Просто повезло, что для большинства из них подобное не имеет значения, особенно если за это щедро платится магической энергией. Кивнул я, делая глоток. И где он только достал бутылочку с подобным вкусом? Надо бы и себе подобное потом заказать. Рекомендую только время от времени делать для арены что-то вроде выходных дней. А то если число участников еще повысится, то запасов энергии на призывы демонов просто не хватит, и придется уже подключать накопители. Хорошо, я учту подобное. Сделал пометку с помощью коммуникационного браслета Сергей. Действительно, не хотелось бы тратиться на подобные вещи, когда проще никого не пускать на арену. Как у тебя дела с твоей семьей? Решил я перевести тему на другие вещи. Ольга прекрасно справляется с ребенком, особенно спасают слуги, которые ей все подсказывают. Расплылся в улыбке парень. Сынишка растет крепким и крикливым. Даже не представляю, как другие справляются с детьми без слуг, покачал он головой. Меня еще спасает то, что я постоянно в делах и отчасти пропускаю этот период. Надо стойко проходить через подобные испытания, улыбнувшись, произнес я. На тебя потом посмотрю, буркнул Сергей. Хотя, с другой стороны, у тебя же тоже слуги есть. «Ну или демонов заставишь помогать?» «Ну уж нет», — усмехнулся я. «Подобное демонам я бы точно поручать не дал. Тут требуется аккуратность, а они довольно далеки от такого понятия. Демона куда проще отправить в битву, чем объяснить, как менять подгузники маленькому ребенку». «И все же подобная картина выглядела бы довольно интересной», — не удержался от комментария брат. «Но тут с тобой согласен». Пусть твои демоны и умеют изменять свой облик. Но все же понимать, что твой ребенок в руках подобной монструозины, это как-то... Ну вот, все понимаешь, а сам предлагаешь подобное. А теперь обсудим, пожалуй, финансы и сколько еще требуется вложить нам в арену, чтобы иметь возможность заработать на этом еще больше. Вот эта тема мне по душе. Улыбнулся Сергей и тут же активировал рабочий терминал, раскрыв сразу несколько голографических экранов. Итак, нам необходимо увеличить количество камер, и я уже произвел расчет, где лучше их разместить, чтобы улучшить возможность показа сражений с различных ракурсов. Ты просто не представляешь, как высоко ценят профессионально обработанное фото, ведь даже провальный бой можно показать так, что слава не обойдет стороной героя. Дальше уже последовали детали, над которыми мы работали практически до конца рабочего дня. Но время было потрачено крайне продуктивно, и оставалась уверенность в том, что и это направление деятельности рода обеспечивает нас стабильным финансовым потоком. А уж то, что род Шуваловых все больше становится на слуху благодаря подобным вещам, отрицать было сложно даже на этом начальном этапе.